пожав плечами и оглядевшись, не забрел ли сюда кто из социума. Он залез на кочку. «Что рассказывать?» «Все, что знаешь о мире». «Долго же мы здесь проторчим», — свистнул Шестипалый. «Не думаю», — сухо отозвался затворник. «Значит так. Наш мир... Ну и идиотский у тебя ритуал». «Не отвлекайся». «Наш мир представляет собой правильный восьмиугольник, равномерно и прямолинейно движущийся в пространстве. Здесь мы готовимся к решительному этапу, венцу нашей жизни». «Это официальная формулировка, во всяком случае. По периметру мира проходит так называемая стена мира, объективно возникшая в результате действия законов жизни. В центре мира находится двухъярусная кормушка-поилка, вокруг которой издавна существует наша цивилизация.